каюту вошел Пьетро. Щелкнул замок каютной двери. Сандра услыхала быстрый шепот Флояну. «Теперь можно. Ты достань и принеси мне, только незаметно. Выбери время». «Да я могу хоть сейчас. Я спрятал их удобно. Рассыпал под изоляцией трубки кабеля в рулевой колонке. Никакой черт! Шш! Тогда неси сейчас». «Одна минута. А сеньора, она спит?» «Конечно же, дурень!» Снова тихонько щелкнул замок. Сандра, подумавшая, что речь идет об алмазах доли Флояно, вся превратилась в слух при последних словах Иво. Осторожно открылась дверь. Оба зашептались. «Проверьте, хозяин!» «Полно, Пьетро! Сколько было, помнишь?» 158 штук. Посчитайте, я принес кучи без счета. Узелок порядочный. Ладно, не болтай лишнего, Сандра проснется. А вдруг она узнает, хозяин? Конечно, узнает, не теперь, так после. У меня есть чем припугнуть девчонку, мы ее скрутим. Пушок на высокой шее Сандры зашевелился. С бесконечной осторожностью она встала и через щелку между занавесью и стенкой заглянула в освещенную каюту. Иво сидел перед письменным столом, наполовину прикрывая собой рассыпанное множество алмазов самой разной величины, с азартом пересчитывая драгоценные камни. Сандра отступила назад и легла в постель, чутко прислушиваясь. Чиркнула спичка, лязгнул замок сейфа. — А если вдруг придут с обыском, хозяин? — недоверчиво спросил Пьетро. — Не придут, отплываем послезавтра. — А придут? Ты только не отлучайся никуда, пока я тут успеем перепрятать. Проснувшись поздно, Флояно потянулся к Сандре, лежавшей, заложив руки за голову. Ее холодный взгляд не обескуражил Флояно. Тогда она резко вскочила и распахнула портьеру. Усевшись на край письменного стола, Сандра сказала, задыхаясь от волнения, «Пора объясниться, Ива. Ночью я все слышала. Ты обокрал товарищей». Одним прыжком Флояно оказался перед Сандрой, оскалив зубы и меряя ее безжалостным и опасливым взглядом гангстера. «Ты слышала? Может быть, подсматривала? Тогда узнаешь, что я приготовил для таких, как ты, для тебя. Молчи, забудь, и все останется по-прежнему. Иначе я запру тебя и...» Флояно стал медленно приближаться. «Поздно. Я говорила ночью с капитаном. Флояно завизжал от злобы». Сандра, собрав всю волю, медленно закурила. «Капитан, пока ты спал, уже рассказал все команде. Все твои друзья, кроме тех, которых ты поспешил спровадить на берег, знают об украденных тобой 158 алмазах. Это чтоб ты не вздумал сделать чего-нибудь со мной или сам удрать. Успокойся и слушай. Если через час ты не созовешь всех в свою каюту и не разделишь алмазы, то я иду в полицию. Что бы там мне ни было за это, соучастница алмазного хищника куда ни шло, но соучастницей бандита не была и не буду». Сандра двинулась к двери. Иво настиг ее и хотел ударить в лицо. Она увернулась и выскочила в коридор.